Марат Гизатуллин. Шведская сестра Булата Акуджавы. Гизатуллин Марат Рустамович родился в 1960 году. Исследователь, творчество и биограф Булата Акуджавы. Окончил Московский институт химического машиностроения. Принимал участие в создании Народного музея Булата Акуджавы в Переделкине. Был его первым общественным директором. В настоящее время является сопредседателем клуба друзей Булата Акуджавы, живет в Москве. Живет в Стокгольме актриса и певица, основной репертуар которой вот уже более 20 лет составляют песни Булата Акуджавы. Именно она по-настоящему открыла для своих соотечественников русского мастера. Десятки песен Булата Акуджавы, переведенные на шведский язык, неоднократно звучат в ее исполнении в концертных залах, по радио, записываются на пластинках. В Королевском драматическом театре режиссер обнаружил у Кристины, кроме драматического, еще и музыкальное дарование, и она стала петь. Ее выступления были настолько успешны, что известная фирма грамзаписи «Каприз» предложила ей контракт на выпуск пластинки с песнями на стихи Бертольда Брехта. Вокальное мастерство она совершенствовала в Международном театральном центре в Австрии. Это была школа вроде наших институтов повышения квалификации. Преподаватели из разных стран, состав их был очень сильный. Вокальное мастерство вел польский актер и педагог Александр Бардини, 1913-1995 годы. Чтобы выбрать себе учеников, Бардини устроил конкурс. Один из конкурсантов пел странную песню на незнакомом Кристине языке. Песня эта перевернула душу Кристины, хотя понять, о чем там поется, она не могла. На следующий день Александр Бардини пришел к Кристине, посмотрел на нее своими черными глазами и очень учтиво спросил, «Можно я буду работать с вами?» Она так растерялась, что пробормотала только «пожалуйста, если хотите». На первом же уроке она спросила мэтра, что за песня была, которую она услышала на конкурсе. «Это гениальный поэт. Пой!» — сказал Бардини и дал ей тексты песен Булата Акуджавы на русском и польском языках. Голос же самого Булата впервые Кристина услышала в 1977 году в доме шведского писателя Ханса Бьяркрайгена. Исполнение самим Булатом Акуджавой уже полюбившихся ей песен произвело на Кристину такое впечатление, что, возвращаясь после этого по ночному Стокгольму домой, она плакала от радости. Мне не раз доводилось слышать рассказы тех, кто побывал на первых выступлениях Булата Акуджавы. Почти все помнят свои впечатления так отчетливо, как будто это было не 40 лет назад, а вчера. Многие вспоминают, что плакали, слушая его. Булат и сам это отметил в одной из своих песен. А люди в зале плачут, плачут. Не потому, что я велик, и не меня они жалеют, а им себя, наверное, жаль. Приведу воспоминания писателя Леонида Рушковицкого. Когда выпили и смели с покрытых бумагой канцелярских столов весьма скромную закуску, на дощатый помост вынесли обшарпанный стул, и тут же буднично появился сам исполнитель. Акуджава был очень худ, почти тщедушен, усики, курчавые волосенки, в лице ничего творческого. Гитара лишь усиливала общее ощущение незначительности и пошловатости. Где-то на третьей песне его лицо казалось уже глубоким, мудрым и печальным, как у Блока. Более сильного впечатления от искусства в моей жизни не было ни то, ни после, вообще никогда. С тех пор Кристина, по ее собственному выражению, заболела этими песнями. Русского языка я не знала, но этот тихий голос, завораживающий своей искренностью и убежденностью в чем-то необыкновенно важном, звучащий под незамысловатые гитарные аккорды, тотчас и навсегда вошел в мою душу, вспоминает Кристина Андерсон. Когда Булат Акуджава возник со своими песнями, за 20 лет до того, как их впервые услышала Кристина, слова этих песен вызвали такое раздражение власть придержащих и их придворных творческих интеллигентов, то даже самым горячим поклонникам этих песен в голову не приходило говорить о достоинствах его мелодии или вокала. Все копья ломались вокруг его стихов. Музыка и исполнение априори считались плохими. Когда во всех концах державы магнитные ленты и шелестя возникли песни о Куджаве, страна влюбилась в них, хотя какая брань, какие клички тем песням выпали в свой срок. Юрий Ряшенцев. Александр Володин вспоминал. В первый раз я увидел его в 1960 году в гостинице «Октябрьская» в компании молодых поэтов. Он поставил ногу на стул, на колено гитару, потянул струны и начал. Что начал? Потом отстали называть песнями Акуджавы, а тогда было еще непонятно, что это. В то время и песни были другими, и пели их не так, а это как понять, как назвать, как рассказать друзьям, что произошло в гостинице «Октябрьской». Акуджава спел несколько песен и уехал в Москву, а я рассказывал и рассказывал об этом всем, кто попадался на глаза. Что, хороший голос, спрашивали меня, не в этом дело, хорошие мелодии, не в этом дело. Композиторы меня ненавидели, гитаристы презирали, вокалисты на меня были обижены все время, почему-то, — недоумевал Булат. Наконец за Булата заступился старый уважаемый поэт Павел Антокольский, который хорошо относился к Булату и сказал, что это не песни, это просто своеобразный способ исполнения своих стихов. После этого сам Булат стал везде говорить, что это не песни, и что он не певец, не композитор, не гитарист. Однажды, когда он в каком-то зале перед выступлением опять стал все это говорить, кто-то выкрикнул из зала: «А зачем тогда приехал?» Булат с улыбкой любил вспоминать этот случай. Как же объяснить слезы радости Кристины после услышанного? Ведь она не поняла ни единого слова. Почему Кристина заболела этими песнями задолго до того, как выучила русский язык? Много лет спустя, уже после смерти Булата Акуджавы, в серии «Золотые голоса России», наряду с марками, посвященными Леониду Утесову, Лидии Руслановой, Марку Бернесу, Клавдии Шульженко, была выпущена в свет и почтовая марка, посвященная Булату Акуджаве. Теперь больше не нужно никаких аргументов в пользу того, что он был не только великим поэтом, но и великим певцом. Что касается композиторского дара Булата Акуджавы, то его высоко оценили такие композиторы, как Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке, Исаак Шварц. Но всего этого о Булате Акуджаве Кристина тогда не знала. Ей просто хотелось слышать эти песни снова и снова, и она все время пела эти песни для себя. Владеть таким богатством одной было обидно. Очень хотелось поделиться своей радостью с соотечественниками. Вернувшись из Австрии, Кристина сразу пошла к директору фирмы и заявила, что желает, чтобы на пластинке были не только песни на стихи Бертольда Брехта, но и песни Булата Акуджавы. Директор, конечно же, опешил от такой наглости, но почему-то согласился послушать, что же за песни неведомого им Акуджавы, из которых сходит с ума бедная Кристина. Собрали, назовем его так, худсовет, послушали, ничего не поняли. Но Кристина была преисполнена такой решимости, что ей предложили в кратчайший срок перевести эти песни на шведский язык и тогда, так уж и быть, включить несколько песен в пластинку. Кристина до сих пор удивляется, почему они пошли на поводу у молоденькой, малоизвестной певицы. Переводы делал журналист Малкольм Дикселиус, много лет проработавший в Москве, хорошо знавший Булата Акуджаву лично. Работа была трудной и мучительной. Как перевести на шведский язык боли переживания русского поэта? Так в коллективе появился хорошо знающий и любящий Булата Акуджаву писатель Ханс Бьорк Кегрин. Работали с полной самоотдачей. Например, было сделано 24 варианта перевода песенки о бумажном солдатике. Всем очень хотелось, чтобы в переводе сохранилось обаяние поэзии Акуджавы. Александр Бардини несколько раз приезжал к Кристине в Стокгольм, чтобы помочь ей в работе над этой пластинкой. Наконец, первая пластинка Кристины Андерсон вышла. В ней было 16 песен. 4 из них были песнями на стихи Бертольда Брехта, остальные 12 — песни Булата Акуджавы. Это был 1978 год. Пластинка имела большой успех. Кристина получила много писем от слушателей. Ей выражали благодарность за знакомство с творчеством Булата Акуджавы, делились с ней душевными переживаниями, вызванными этими песнями, рассказывали о себе. Она ушла из театра, так как ей теперь приходилось много выступать с концертами. Я никогда не видела такие глаза, такие лица у людей, как тогда, когда я пела Булата. Они сидели как дети, позабыв обо всем на свете. Через год Кристина задумала организовать гастроли Булата Акуджавы в Швеции. О, это была наивная затея. Она извела кучу денег, времени на международные звонки в различные советские организации. О факсах и электронной почте тогда, всего 20 лет назад, даже не помышляли, но все было напрасно. Звонит она, например, в Союз писателей СССР, а там ей отвечают: «Да, конечно, но вы, к сожалению, попали не по адресу, вам надо звонить в Союз композиторов». Она звонит в Союз композиторов, и там отвечают: «Хотите пригласить Булата Акуджаву в Стокгольм? Это замечательно. Но, к сожалению, вы звоните не по адресу. Вам надо связываться с Союзом кинематографистов» и так далее. Эпопея с приглашением продолжалась целый год и закончилась полным фиаско, несмотря на настойчивость и упорство Кристины. Успех первой пластинки окрылил Кристину. Оказалось, что песни Булата очень понятны и близки шведам. Кристина с воодушевлением работала над новыми песнями Акуджавы. К компании переводчиков присоединяется один из крупнейших шведских поэтов Ларс Форсель. Теперь они еще строже работают над каждым словом, чтобы как можно точнее донести до шведского слушателя смысл и настроение песни. Кристина Андерсон: «Мы работали над песенкой о Моцарте. Там были такие слова: „Но из грехов нашей Родины вечной не сотворить бы кумира себе“. Мне трудно было понять глубину этих слов. И когда я увидела с Булатом, то воспользовалась случаем и спросила его об этом. Он взял меня мягко за руку, подвел к окну и показал: „Видишь, Кристина, окно в том доме. Там живет человек, который убил моего отца“». Стало совершенно тихо, как в цирке, когда смолкает музыка, и в тишине я услышала вздохи Господа Бога на небе. Вторая пластинка вышла в 1982 году. Она также тепло была принята слушателями и критиками, как и первая. Время шло, и постепенно менялся политический климат в Москве. В 1990 году Кристине, наконец, удалось организовать гастроли Булата Акуджавы в Швеции. Перед самым его приездом Кристина очень переживала, а вдруг поэт не понравится ее друзьям, которым она все уши прожужжала о нем. Я так нервничала, что готова была драться, если бы кто-нибудь сказал о нем плохо. Но он всем очень понравился, и даже моя мама сказала, познакомившись с ним: «Теперь я понимаю, почему ты так много о нем говорил». Было запланировано по одному концерту в нескольких городах, но так как залы не могли вместить всех желающих, пришлось давать по два концерта. Многие в Швеции тогда не понимали, какие трагические перемены происходят в Советском Союзе. Да что там шведы? В самом СССР большинство людей находились в эйфории от новых веяний, которые принесла перестройка. Почти никто тогда себе не представлял, какой долгий и тяжелый путь ждет нас по пути к нормальному человеческому обществу. А тогда, в начале этого долготрудного пути, все казалось проще и веселей. На одном из концертов в Швеции Булата спросили из зала, как он относится к Советскому Союзу. Булат медленно, раздумчиво ответил: «Понимаете, мы были смертельно больны». В зале послышались смешки. «А сейчас мы переживаем реанимацию», — продолжал Булат. Эта фраза тоже вызвала смех. Булат помолчал и закончил: «Если ваши родственники будут смертельно больны, вы не будете смеяться». В зале сразу стало тихо. В 1995 году Кристина Андерсон выпускает третью пластинку с песнями Булата Акуджавы, а также изданную на собственные средства книгу его песен с нотами, стихами, переведенными на шведский язык почитателями Булата Акуджавы, Малькольмом Диксериусом, Хансом Берггреном и Ларсом Форселем. О чувствах, которые пробуждает в ней творчество Булата Акуджавы, певица сказала в этой книге. Поэту, песне, тем, кто шаг за шагом помогает нам преодолевать невзгоды, хранить наше человеческое достоинство и всегда возвращает нас к этой божественной, жестокой и чудесной жизни. Когда готовилась эта книга, Гройсман рассказал, что Булат Шалович, подарив ему диск Кристины 95-го года, очень тепло и подробно вспоминал о шведской поездке и как он был поражен таким горячим приемом у холодных скандинавов. В 1999 году исполнялось 75-летие со дня рождения Булата Акуджавы. К этой дате Кристина выпустила новый диск под названием «Булату от Кристины». Это был первый диск Кристины, записанный не в Швеции, а в России. Великая певица Елена Камбурова, определение Булата Акуджавы, давно с большой теплотой относящийся к Кристине Андерсон, сосватала ей для записи этого диска замечательных музыкантов из своего театра, гитариста Вячеслава Голикова и пианиста Дмитрия Мальцева. В этом же составе они уже выступали и в Политехническом музее. Песни для нового диска аранжировали эти же музыканты и сделали это, надо заметить, очень тактично и бережно. Это была счастливая встреча. Раньше, приезжая в Россию с концертами, Кристина привозила с собой гитариста из Швеции, но Слава и Дима так понравились Кристине, что теперь она выступает лишь с ними, причем не только в России, но и в Швеции. Презентация нового диска состоялась в конце 1999 года в Центральном доме литераторов. Писатель Лев Шилов, открывая концерт, сказал: «Одной из особенностей песен Булата Акуджавы является парадоксальное сочетание качеств народной песни и яркой индивидуальности его поэтического дара. Песни Акуджавы, так же как и народные песни, имеют простую, запоминающуюся мелодию, в них присутствуют элементы фольклора и повторы, и образы, и вместе с тем на каждой песне лежит яркий отпечаток его личности. Обычно в народных песнях этого нет, мы не знаем имен авторов этих песен, специалисты нам их время от времени напоминают, а мы их снова забываем, потому что в самой песне образ автора не возникает. Что же касается песен Акуджавы, то здесь мы ясно представляем себе их создателя, их исполнителя, их героя. Поэтому все другие исполнители песен Булата Акуджавы встают перед очень трудной задачей, как передать личность самого автора, как не исказить авторской интонации и смысла произведения. Разные актеры решают это по-разному. Некоторые создают на основе песен Акуджавы свое произведение. Так, например, как это делает Елена Камбурова. Она создает из каждой песни яркие драматические сцены, по сути, законченные спектакли. Другие стараются очень бережно передавать интонации автора, буквально повторяя все оттенки. Когда члены клуба друзей Булата Акуджавы создавали музей поэта в Переделкине, Кристина принимала участие во всех акциях клуба, чтобы заработать для музея не лишнюю копейку. Этот музей позже стал государственным, а вначале он был народным, в прямом смысле этого слова, потому что создавался и существовал первое время на пожертвования поклонников Булата и выручки от концертов, в которых принимали участие коллеги и друзья Булата. Польский журналист Анджей Наймродский, член клуба друзей Булата Акуджавы, рассказывая о Кристине Андерсон на страницах журнала «Новая Польша», завершает свою статью словами: «Среди немногих вещей, которые остались нам от прошлого, есть и баллады Булата Акуджавы, и образ его мысли, образ его жизни, искренность, простота, честь. Такие, казалось бы, простые вещи: не обидеть соседа, уметь жить в обществе, никого не ранить, быть доброжелательным и нести помощь ближним. Поэт повторял это, повторял без конца, повторял всю жизнь. заканчивая эту статью словами Кристины. Булат, поэт наш, поэт мой, тихо вошел в рай 12 июня 1997 года, а песни его продолжают летать по небу, как утешение, сила, надежда для нас и как заклятие против всех, кто бьет. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Сентябрь 2006 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.